Глава 75. Из всех вагонов поезда метро, остановившегося на платформе станции «Гидропарк», вышел один единственный пассажир. Поезд помчался дальше, к Левобережной, а Виктор, постояв перед станционными электронными часами, осмотрелся. За пределами хорошо освещенной платформы начиналась темнота. Часы показывали без четверти шесть. А другой, отсчетный электронный циферблат, накручивал без устали секунды и минуты, прошедшие с момента отъезда последнего поезда. Виктор пощупал рукой пачку долларов, отяжелявших внутренний карман куртки, пошел к выходу. Пустынная темная площадка, заполненная закрытыми киосками и кафе, вызвала у Виктора не страх, а грусть. Так грустят о прошедшем лете, не думая о будущем. Глуховатый звон стекла заставил Виктора резко развернуться. Он увидел бомжа в валенках и старом женском пальто с меховым воротником. Бомж склонился над урной и вытаскивал из нее бутылки. Рядом стоял его мешок, должно быть уже хорошенько заполненный пивной и водочной тарой. Дойдя до моста через пролив, Виктор глянул на ресторан «Млын». В его окнах горел свет. Это даже порадовало. Все-таки кто-то здесь есть, на этом зимнем острове летнего отдыха. Сойдя с моста, Виктор отправился к ресторану и уже на подходе заметил знакомый джип. Вместе с Пашей зашли в ресторан и немного перекусили, выпили кофе. Обсуждать действительно оказалось нечего. Паша сказал, что спрячется со стороны метро и проследит. Если чеченцы пингвина не привезут, а деньги заберут, тогда он вмешается. И показал при этом вытащенный из кармана глушитель для пистолета. «Так что будь спок», — сказал он. И Виктор действительно успокоился, даже обрадовался в душе, что его проблему Паша воспринял так серьезно. А в 8 часов Виктор стоял по другую сторону моста, за его спиной едва подсвеченная снегом лежала темнота, впереди одинокие огни уличных фонарей и дальше освещенная платформа станции метро. Оттуда же со стороны метро доносился шум проезжающих машин. Словно сама жизнь мчалась мимо этого безлюдного мертвого места, сама жизнь не воспринимала зимний и к тому же вечерний гидропарк всерьез. Два раза мигнула дальним светом фар машина с другой стороны. Виктор еще раз нащупал пачку долларов и пошел навстречу уже потухшему свету фар. Дойдя до середины моста, остановился. Ему казалось, что логичнее встречаться на самой середине моста. Хлопнула дверца машины, и он увидел, как на мост ступили две мужские фигуры. Попытался определить марку машины, но не смог. Было понятно, что это не «Жигули» и не «Волга». Подошли двое, одетые в короткие дубленки с поднятыми воротниками. На голове лыжные шапочки, пол лица закрывают шарфы. «Деньги», — сказал один. «А пингвин где?» «В машине». Виктор достал пачку долларов и протянул им. Один из чеченцев взял доллары, снял резинку и принялся считать. Второй в это время смотрел в лицо Виктора. «Правильно», — сказал считавший. «Послушай, хочешь пару тысяч из них заработать?» Виктор озадаченно уставился на него. «Нужен адресок любого бизнесмена, торгующего бензином или газом», — пояснил чеченец. «У меня таких знакомых нет». «Не обязательно знакомых». «Нет», — повторил Виктор, — «таких не знаю». «Не хочешь, как хочешь», — сказал считавший доллары, кивнул своему напарнику, и они, развернувшись, зашагали по снегу к машине. Виктор занервничал, сделал несколько шагов вперед, остановился, проводил их напряженным взглядом. Чеченцы сели в машину, а Виктор уже смотрел по сторонам, разыскивая взглядом Пашу. Но тут еще раз хлопнула дверца, машина завелась, зажглись фары, и она задним ходом поехала к дороге, ни в свете ее фар осталась стоять на снегу маленькая фигурка. Виктор присмотрелся. Это был он, пингвин Миша. Растерянный, медленно осматривающий странную местность, в которой он внезапно оказался. «Миша!» — крикнул Виктор. «Миша, я здесь!» И пошел ему навстречу. И пингвин, заметив человека, зашагал к нему, неторопливо, какими-то старческими короткими шажками. Они встретились на мосту, ближе к тому месту, где пару минут назад стояла машина чеченцев. Виктор присел на корточки, обнял Мишу и неожиданно для себя заплакал. Слезы медленно ползли по щекам, на них падали снежинки, задерживались, тут же таяли и разбавляли слезы своей прохладой. В какой-то момент сквозь слезы и свои мысли, которые вдруг решили выразить сочувствие и жалость собственному хозяину, словно сам он был бестолковым одиноким пингвином, не знающим, что делать со своей жизнью, как примириться с нею, он вдруг заметил, что Миша смотрит на него внимательно, смотрит ему в глаза своими маленькими черными глазками, смотрит приветливо, с необычайной теплотой. «Ты ведь меня узнал?» Виктор попробовал получить подтверждение своей догадки. «Ты ведь рад, что мы снова вместе?» Пингвин не сводил глаз с лица Виктора, и Виктору этого было достаточно, чтобы больше не задавать ему риторических вопросов. «Ну вот», — выдохнул он, — «теперь все в порядке. Пошли, тебя Сонька ждет». По дороге домой остановились возле супермаркета. Виктор купил 0,5 кило свежего лосося и пакет замороженных тигровых креветок. Пока ехали, Паша то и дело оборачивался, наблюдая за Мишей. «Слушай, а че он такой худой? По телевизору они всегда толстые, как у Лермонтова, помнишь? Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах». Лермонтов никогда не видел живых пингвинов. Принялся защищать своего любимца Виктор. Кроме того, он же у чеченцев в плену жил. Там его кашей кормили. И жил он с собаками в собачьей будке. «Сволочи!» Паша покачал головой. «За такие вещи стрелять надо! Ну не любите вы русских, ладно! А пингвины тут при чем?»